Несостоявшийся переезд в Россию. Женитьба на Кларе Вестхоф поставила Рильке перед необходимостью заботиться о семье. Не имея твердого дохода, поэт мог рассчитывать только на литературный заработок. В течение всего 1901 года он тщетно пытается добиться постоянного сотрудничества в каком-либо из немецких периодических изданий, отсюда же его настойчивое стремление закрепиться в журнале «Мир искусства». Положение супругов Рильке еще более осложняется к концу 1901 года. 12 декабря у них рождается дочка Рут. В начале января Рильке получает известие от родственников, что пособие, которое регулярно выплачивалось ему для занятий, прекратится в середине 1902 года. Женатый человек должен быть самостоятельным и ни от кого не зависеть. Взволнованный и огорченный неприятным сообщением, Рильке начинает лихорадочно искать себе более или менее надежный источник заработка. Он помышляет о месте в редакции какого-либо журнала, в издательстве или картинной галерее. Рассылая письма, в которых он сообщает о себе основные сведения, Рильке предлагает свои услуги в качестве журналиста, обозревателя, художественного критика. Так, узнав, что бельгийский писатель Пол Демон, 1857-1931, затевает издание нового журнала «Искусство и жизнь» на фламандском языке, Рильке спрашивает 10 января 1902 года, не можете ли использовать меня? Упоминая о своем знании русского и французского языков, Рильке выказывает готовность быстро овладеть и фламандским, а кроме того, задает вопрос о возможности своего сотрудничества в готовящемся издании. С подобными вопросами Рильке обращался в те месяцы и к другим своим знакомым. Тогда-то у Рильке и вызревает дерзкий, хотя и не случайный замысел – переселиться в Россию. С его осуществлением поэт связывал особые надежды – ведь еще 9 июля 1901 года он спрашивал Бенуа, «Если вы услышите о каком-либо русском журнале, которому могут пригодиться мои услуги, напишите мне, я согласен на любую работу, которая хоть как-то оплачивается». Тот же самый вопрос был повторен спустя 3 недели. «Вы считаете, — писал Рильке, — что для меня все-таки есть возможность стать сотрудником мира искусства? Я бы хотел этого и сделал бы все возможное, чтобы это осуществилось. Но не предпочтут ли там кого-нибудь, кто пишет по-русски?» И, наконец, в поздравительном новогоднем письме Рильке придает своему эпистолярному диалогу с Бенуа новый оттенок. Письмо Рильке Бенуа, Вестерведе, конец декабря 1901. «Мой дорогой и уважаемый господин Бенуа, по-русски, с Новым годом, с новым трудом, это мне кажется лучше, чем счастье». Далее по-немецки. «Но желаю также и счастья. Надеюсь, что дочурка ваша совсем поправилась, и вы весело провели праздничные дни. У меня появилась маленькая дочка, и это заметно скрасило мне Рождество». Примечание. Рут Рильке, в замужестве Зибер Рильке, 1901-1972. Единственный ребенок Рильке родилась в Вестерведе 12 декабря 1901 года. Конец примечания. «Правда, тяжелые заботы, которые лежат на мне, от этого не исчезли. Мои обстоятельства очень ухудшились, и я не знаю, как мы проживем весь будущий год. Более всего я мечтаю о том, чтобы навсегда переселиться в Россию и устроиться там на службу. Как вы думаете, найдется ли для меня работа? Живя здесь, я не могу писать для русских изданий, так как недостаточно владею русским языком, но из России я мог бы посылать в немецкие газеты любую корреспонденцию. Если вы услышите, что где-то есть вакантное место, которое, по вашему мнению, мне подошло бы, вспомните обо мне, прошу вас. Завтра я отправлю вам 2 вещи. Первую – оттиски 3 моих статей об искусстве. Прошу вас пристроить их в мир искусства, если вы сочтете это возможным. Мне очень важно добиться, наконец, сотрудничества в этом журнале. Статьи представляют собой фрагмент книги об искусстве, над которой я работаю. Примечание. Статьи Рильке об искусстве были опубликованы в журнале «Весна священная» 1898 год, 1899. Отдельной книги под заглавием «Об искусстве» у Рильке нет. Конец примечания. Проследите, пожалуйста, чтобы дело с миром искусства не затянулось. Может быть, мне с моей стороны написать по поводу статей прямо в редакцию? Вторая. Мою новую книгу «Последняя». Примечание. Экземпляр с дарственной надписью хранится в настоящее время в немецком литературном архиве «Марбах, Германия». Текст надписи на русском языке Александру Николаевичу Бенуа к 1902 году. «России верую» Р.М. Рильке. В верхней части листа надпись рукой Бенуа карандашом. «Получил от моего славного друга Райнера Мария Рильке в Санкт-Петербурге в 1902 году». Ниже его же рукою, карандашом. «Вторично получил, как щедрый дар от господина Белица 21.12.1938 года в Париже». Справа рукою Бенуа карандашом. Автограф Рильке. Все надписи, сделанные Бенуа на французском языке. Упоминается парижский коллекционер произведений русской живописи Семен Алексеевич Белец. Книга последняя увидела свет в издательстве Акселя Юнкера. В письме к своему издателю 26 ноября 1901 года Рильке просил отправить несколько рецензионных экземпляров в Россию, в редакцию журнала «Мир искусства» и газет «Новое время» и «Курьер». «Всего важнее для меня», — подчеркивал Рильке, «первое из названных изданий, журнал «Мир искусства» в Петербурге». Повторяя свою просьбу, касающуюся мира искусства, в письме от 7 декабря 1901 года Рильке добавляет, «потому что издательством этого журнала мне были присланы для рецензирования несколько ценных книг». Конец примечания. «Пожалуйста, простите, что вас беспокоит искренне преданный вам Р.М. Рильке. Передайте мои наилучшие пожелания к 1902 году вашей супруге». О том же Рильке пишет и Пастернаку 9 января 1902 года. «О, если бы я мог подыскать себе в Москве какое-нибудь местечко, какую-нибудь должность со скромным доходом, которая позволила бы мне продолжать мою работу спокойно и без будничных забот, я переселился бы в вашу страну немедленно минута. Моя тоска по ней и без того достаточно велика». А в письме к Н.А. Толстому, написанном 11 января 1902 года, Рильке говорит: «Все с большей ясностью я ощущаю, что Россия моя родина, а все остальное чужбина. Если бы я мог там работать и скромно зарабатывать свой хлеб, но, увы, это желание слишком трудно осуществить». Намерение Рильке переселиться в Россию Бенуа комментирует в своем недатированном письме к нему. Письмо Бенуа Рильке, Петербург, февраль 1902. «Дорогой господин Рильке, ваше последнее письмо очень огорчило меня. Это очень скверно, что обстоятельства ухудшились. Что же так? Да неужели правда в 20 веке лучше не жениться? Тесно стало на свете жить. Желаю вам от души, чтобы наступило теперь и как можно скорее улучшение обстоятельств». Примечание. Слова из письма Рильке к Бенуа от конца декабря 1901 года. Конец примечания. «Вы хотите переселиться в Россию. Разумеется, есть кое-что за этот проект. Если вы найдете издание, в которое вы можете писать корреспонденцию из России, то это и не дурно. Но вот что, считаю долгом вас предупредить, что здесь жизнь гораздо дороже, чем в Германии, приблизительно вдвое, если не втрое. Квартира, пища, одежда – все отчаянно дорого, и положительно люди, которые за границей могли бы жить даже с шиком, здесь еле-еле перебиваются. Во всяком случае, я готов вам дать все надлежащие сведения, если бы это вам понадобилось. Протопопов все беспокоится, согласится ли теперь Ланген возобновить переговоры. Большой чудак. Книга моя «Бог знает, когда выйдет», так как типография безобразно медленно работает. Вообще должен вам сказать по совести, что не совсем разделяю вашего восторга перед нашим Отечеством. Впрочем, должен сознаться, что ваше особенно с тех пор, что состоялось открытие берлинской Зигисхалле, не лучше. Примечание. Зигисхалле, Аллея Победы, немецкий. Аллея Победы – галерея статуи прусско-бранденбургских правителей и генералов франко-прусской войны в берлинском парке Тиргартен, открытая в Берлине в декабре 1901 года и призванная символизировать могущество Германии. На обеде в честь открытия аллеи кайзер Вильгельм II произнес речь, проникнутую националистическим духом. Конец примечания. Религиозно-философское общество процветает. Очень интересно, хотя, разумеется, много сумбура. Последнее время дебатировался вопрос, был ли компетентен Синод в отлучении Льва Толстого от церкви. Вас бы это, наверное, очень заинтересовало. Примечание. Вопрос об отлучении Льва Толстого от церкви дебатировался на третьем и четвертом заседаниях религиозно-философских собраний в январе 1902 года. Вступительный доклад «Лев Толстой и русская церковь», первоначальное название «Русская церковь и общество» по поводу определения синода о Льве Толстом, был прочитан Мережковским. В прениях участвовали Карташов, Минский, Миролюбов, Розанов, архимандрит Сергий, епископ Сергий, Тернавцев и другие. Конец примечания. Большое спасибо за книгу, хотя должен сознаться, что в душе у меня большой бунт против всего этого декаденства. Примечание. Вероятно, Бенуа имеет в виду книгу Рильке «Последние». Конец примечания. Надо во что бы то ни стало поздоровить и хотя бы с полным отчаянием в душе жить бодро. С нас взыщется эта наша расслабленность. Мы много сами в ней виноваты. Предоставим же толпе хереть и утопать в оттенках. Земля еще хороша, и даже очень, а не надо забывать, что есть еще небо, совершенно преданный вам А. Бенуа. За деловыми, как будто невзначай оброненными замечаниями, считаю долгом вас предупредить, что здесь жизнь гораздо дороже, чем в Германии и так далее, угадывается желание Бенуа предостеречь своего знакомого в Германии от столь решительного и рискованного шага. Рильке же тем временем продолжает попытки устроить свою жизнь. Одним из тех, кому он письменно рассказал в январе 1902 года о своей плачевной ситуации, был широко известный в то время писатель-публицист Максимилиан Гарден, настоящее имя Феликс Эрнст Витовски, 1861-1927, издававший в Берлине журнал «Будущее». Гарден снискал себе в Германии немалую популярность как сторонник Бисмарка, выступавший против кайзера Вильгельма II и его политики. В 1890-е годы он был связан с Новым Временем и лично с Сувориным. Гарден явно благоволил Рильке, не раз печатал между 1897 и 1905 годами его стихи, очерки и рецензии в своем журнале. Текст рильковского письма неизвестен, но содержание его проясняется ответным письмом от 23 января 1902 года, где Гарден в частности пишет: «Россия была бы неплохим выходом. У вас, кажется, уже есть там знакомые, да и я мог бы помочь вам установить некоторые контакты. Правда, не знаю, каким образом вы смогли бы содержать себя там первое время, ведь о сотрудничестве в какой-нибудь газете вы думаете, конечно, с большой неохотой». Ответил Рильке на эти строки или нет, опять-таки неизвестно, однако месяц с лишним спустя, 2 марта 1902 года, Гарден, возможно, по собственному побуждению, предлагает Рильке конкретные действия. «Если вы все же хотите попытать счастье в России, — пишет он, — то для начала советую вам направить вместе с прилагаемой карточкой подробное письмо Алексею Суворину, владельцу «Нового времени», и спросить его, не может ли он предоставить вам какую-нибудь выгодную область деятельности. Он отнюдь не издатель в немецком понимании, скорее весьма ценимый писатель, также и драматург, очень склонный к меценатству, дряхлый, но тонко чувствующий. В прежнее время, я не видел его уже несколько лет, он всегда был готов поощрять таланты. Разумеется, письмо должно попасть в его руки, то есть лучше послать в Санкт-Петербург частным образом. Наверное, кто-нибудь из ваших петербургских знакомых мог бы сам передать ему это письмо. Суворин очень дружен с Толстым и долгое время поддерживал Чехова. Если не выйдет, поищем других путей. Примечание. И Лев Толстой, и Чехов были связаны с Сувориным литературными делами, сотрудничали с ним и пользовались, особенно Чехов, его поддержкой. С другой стороны, их отношение к Суворину, капиталисту и владельцу «Нового времени» с годами менялось и становилось все более критическим. Так, в своем письме к Суворину от 31 января 12 февраля 1889 года Толстой высказывал ему пожелание разориться материально и богатеть духовно. Конец примечания. Рильке ухватился за предложение Гардена и немедленно написал Суворину. Следуя рекомендации Гардена, он не счел возможным отправить свое письмо прямо в редакцию «Нового времени», а решил переслать его через Бенуа. Письмо Рильке Бенуа, Вестерведе, близ Ворпсведе, под Бременом, 5 марта 1902. «Дорогой и глубоко уважаемый господин Бенуа, я осуществил сценическую постановку пьесы Метерлинка «Сестра Беатриса». Это была нелегкая работа, но берусь утверждать, что получилась она неплохо, чему я радуюсь все больше и больше. Публика, не оказав сопротивления, покорилась тому огромному волнению, которое поднялось из глубины драмы и захватило присутствующих. Драма была поставлена по случаю открытия наново перестроенной художественной галереи, в которой теперь разместилась очень интересная международная выставка изобразительного искусства. Примечание. Открытие Бременской художественной галереи состоялось 15 февраля 1902 года. Конец примечания. А небольшое торжественное представление, текст которого я прилагаю, подчеркивало связь между драмой и назначением здания. Примечание. Текст представления был написан Рильке. Конец примечания. Быть может, это вас в какой-то мере заинтересует. Кроме того, я должен был подготовить доклад, и связанный всем этим не мог выбрать времени, чтобы поблагодарить вас за оба ваши письма. Последнему из них я особенно рад. Примечание. Имеется в виду доклад о Метерлинке, произнесенный Рильке 9 марта 1902 года в Бремене и опубликованный в трех номерах берлинской газеты «День». Конец примечания. Я тотчас же написал Корфицу Хольму, заместителю Лангена, и надеюсь, что дело с переводом теперь быстро наладится. Насколько я могу судить, условия для Лангена крайне благоприятны. А сегодня я хотел просить вас о большом одолжении. К этому письму приложено другое, чрезвычайно важное для меня. Оно адресовано издателю газеты «Новое время» господину Алексею Суворину. Я не отправил этого письма по почте. Мне сказали, что так оно вряд ли попадет в руки Сувориной, что гораздо лучше, если кто-нибудь лично вручит его или же обеспечит доставку каким угодно надежным путем, скажем, через посыльного. Я не знаю, в каких вы отношениях с Алексеем Сергеевичем, возможно, у вас с ним есть прямая связь. Для меня было бы, конечно, лучше всего, если бы вы сами взялись передать ему письмо. Если же это не получится, перешлите его, пожалуйста, с человеком, на которого можно положиться. Я не стал бы обременять вас этой просьбой, но это письмо настолько важно для моего будущего, что я готов на все, лишь бы оно как можно скорее и наверняка попало к Суворину. В нем содержится очень ценная рекомендация, на которую я возлагаю большие надежды. Согласны ли вы, дорогой господин Бенуа, оказать мне эту дружескую услугу? И, пожалуйста, известите меня, попало ли мое письмо прямо к Суворину, хотя бы открыткой в двух словах. Надеюсь, это не затруднит вас. Если в крайнем случае вы отправите письмо с посыльным, то обяжите его вручить лично. Сделайте это, прошу вас. Моя жена, с которой вы не знакомы, кланяется вам, а я прошу вас передать мой самый сердечный привет вашей супруге. Я очень благодарен вам за эту услугу, от этого многое зависит. В следующий раз напишу больше. Весьма вам преданный Райнер Мария Рильке. Так как я не знаю точного адреса Алексея Сергеевича Суворина, то прошу вас, надпишите сами конверт. Огромное спасибо.